в своем введении в учение заявил, что Бог, дабы мы избежали заблуждений, дает нам две книги. Первая — это свиток Писания, открывающий нам его волю. Вторая — свиток творений, открывающий нам его могущество, и вторая представляет собой ключ к первой. Бэкон имел в виду нечто гораздо большее, чем яркая метафора. Он полагал, что мир можно свести к основным формам — температура, плотность, вес, цвет, ограниченное число которых составляет азбуку природы или ряд букв, которыми записан универсальный текст Вселенной. В сочинениях Галилея часто встречается идея Вселенной как книги. Второй раздел антологии Фаваро «Галилео Галилей. Мысли, остроты и изречения. Флоренция, 1949 год» названа «Книга природы». Привожу следующий абзац. Философия записана в грандиозной книге, постоянно раскрытой перед нашими глазами, я разумею Вселенную, но которую нельзя понять, не выучив прежде ее языка и букв, какими она написана. Язык этой книги — математика, а буквы — треугольники, окружности и прочие геометрические фигуры. Сэр Томас Браун в 1642 году написал: «Есть две книги, по которым я изучаю богословие — Священное Писание и тот универсальный и всем доступный манускрипт, который всегда у всех перед глазами. Кто не увидел его в первом, те обнаружили его во втором. Религия врачевателя». В том же абзаце читаем: «Все существующее искусственно, ибо природа — это искусство Бога». Прошло 200 лет, и шотландец Карлейль в различных местах своих произведений, и в частности в своем эссе о Калиостро, превзошел догадку Бэкона. Он провозгласил, что всемирная история — это священное писание, которое мы расшифровываем и пишем ощупью, и в котором также пишут нас. Впоследствии Леон Блуа сказал: «Нет на земле ни одного человеческого существа, способного сказать, кто он. Никто не знает, зачем он явился на этот свет, чему соответствуют его поступки, его чувства, его мысли и каково его истинное имя, его неприходящее имя в списке света». История — это огромный литургический текст, где йоты и точки имеют не меньшее значение, чем строки или целые главы, но важность тех и других для нас неопределима и глубоко сокрыта. Душа Наполеона, 1912 год. Согласно Малларме, мир существует ради книги. Согласно Блуа, мы — строки или слова, или буквы магической книги. И эта вечно пишущаяся книга — единственное, что есть в мире. Вернее, она и есть мир.